Глава 8. Сонни Ли выбрался на четвереньках из кустов, чтобы лучше видеть, как рыжеволосая женщина снимает ботинки, прыгает в набегающую волну и плывет к тонущему. Ли не смог разобрать, кто это. Или Джон Сун, или молодой муж из парочки, сидевший на плоту рядом с ним. Но в любом случае, его внимание тотчас же вернулось к женщине, за которой он следил из своего укрытия с того самого момента, как она появилась на берегу полчаса назад. Конечно, рыжеволосая не принадлежала к тому типу женщин, которые нравились Сонни. Его вообще не привлекали европейки, по крайней мере те, которых он встречал в Фуджоу. Это были или спутницы состоятельных бизнесменов, высокие и красивые, презрительно смотрящие на мужчин-китайцев, осмелившихся украдкой взглянуть на них, или туристки с мужьями и детьми, плохо одетые, с отвращением взирающие на местных жителей, плюющих на тротуары, и велосипедистов, не дающих перейти дорогу. Но эта женщина заинтриговала Сонни. Сперва он не мог определить, чем она здесь занимается. Рыжеволосая приехала на ярко-желтом спортивном автомобиле в сопровождении полицейского с автоматом. Затем она повернулась спиной, и Сонни прочел у нее на ветровке «Управление полиции Нью-Йорка». Значит, она работает в правоохранительных органах. Надежно укрывшись на противоположной стороне дороги, Сонни стал следить за тем, как рыжеволосая ищет спавшихся и собирает улики. Он нашел ее очень сексуальной, несмотря на то, что предпочитал тихих, изящных китаянок. И какие у нее волосы! Какой цвет! Сонни сразу же окрестил ее Хонгсе, по-китайски «рыжая». Взглянув в сторону дороги, Ли увидел несущийся к ним желтый грузовик службы спасения. Как только машина свернула на тесную парковку и остановилась, Сонни на четвереньках прокрался к обочине. Разумеется, его могли заметить, но он должен был действовать без промедления, пока рыжеволосая не вернулась. Дождавшись, пока внимание спасателей будет полностью приковано к Хонгсе, Сонни перебежал через дорогу и подошел к желтой машине. Это была старая модель, которую можно было увидеть в американских телесериалах вроде «Блюза с Хилл-стрит». Сама машина Сонни не интересовала, хотя почти все полицейские уехали. Осталось еще достаточно народу, чтобы догнать и поймать его. Особенно, если он будет за рулем спортивного кабриолета, яркого, словно яичный желток. Нет, в настоящее время ему нужны были оружие и деньги. Открыв правую переднюю дверь, Сонни забрался в салон и обыскал ящик для мелочей. Оружия нет. Сонни со злостью подумал про свой токарев, лежащий на дне моря. Сигарет тоже нет. Черт бы побрал эту шлюху. Порывшись в сумочке, он нашел около 50 долларов однодолларовыми купюрами. Убрав деньги в карман, Сонни взглянул на исписанный лист бумаги. Благодаря американским фильмам и урокам английского языка по радио Пекина, его устный английский был неплох, но читал он с большим трудом. Что казалось совсем несправедливым, так как в английском алфавите всего 25 или около того букв, в то время как китайских иероглифов не меньше 40 тысяч. С большим трудом Сонни разобрал имя призрака – Куан-Ан, написанное по-английски, и несколько других слов. Аккуратно сложив листок, он убрал его в карман, а остальное разбросал по земле рядом с дверью, как будто их ветром сдуло. На дороге появилась другая машина – черный седан. Сонни нутром почуял, что это автомобиль правительственных служб. Пригнувшись, он бегом бросился к обочине и, снова укрывшись в кустах, взглянул на бушующее море, где Хонгсе теперь боролась с волнами рядом с утопающим. Сонни ощутил укол боли. Такая красивая женщина в опасности. Но сейчас это была не его забота. Его волновало только то, как найти призрака и просто остаться в живых. Плывя навстречу прибою к тонущему иммигранту, Амелия Сакс потеряла все силы. Теперь, подхватив его, она обнаружила, что ей приходится отчаянно барахтаться, чтобы удержать себя и утопающего на поверхности. Колени и бедра протестующе взвыли. Сам тонущий ничем не мог ей помочь. Среднего телосложения, худой, он не имел запасов жира, которые обеспечили бы ему пламучесть. Иммигрант вяло шевелил ногами, а от его левой руки не было никакого толка из-за пулевого ранения в грудь. Задыхаясь, отплевывая противную соленую воду, заливавшуюся в нос и рот, Сакс с огромным трудом продвигалась к берегу. Вода щипала ей глаза и застилала взор, но молодая женщина все же разглядела на песке за пенистой линией прибоя двух санитаров с носилками и большим зеленым кислородным баллоном. Отчаянными взмахами рук медики призывали ее плыть к ним. «Спасибо, ребята! Я пытаюсь!» Сакс старалась грести в направлении санитаров, но подводное течение было очень сильным. Оглянувшись на скалу, за которую недавно цеплялся тонущий, она поняла, что, несмотря на все усилия, они продвинулись всего на 10 футов. «Греби изо всех сил! Еще сильнее!» Она повторяла про себя одну из личных мантр. «Пока ты в движении, тебя не поймают». Оставалось еще 8 или 9 футов. Но Сакс, наконец, была вынуждена остановиться, чтобы перевести дыхание. Она с отчаянием увидела, что их относят назад в море. «Ну же, надо выбираться отсюда!» Обмякшее тело иммигранта, потерявшего сознание, тянуло ее ко дну. Сакс заработала ногами изо всех сил. Вдруг левую ногу свела судорога, и женщина, вскрикнув, ушла под воду. Ее поглотила грязная серая волна, мутная от поднятого со дна песка и водорослей. Держа одной рукой иммигранта за рубашку, Сакс другой, стараясь как можно дольше задержать дыхание, принялась колотить себя по лодыжке, чтобы вернуть мышцам чувствительность. «О, Линкольн!» – подумала она. «Я тону! Меня уносит все дальше и дальше!» И вдруг... «О, Господи, что это такое?» «Барракуда! Акула! Черный угорь!» вынырнувший из бурлящей воды и схвативший ее за грудь. Сакс машинально потянулась за ножом с выкидным лезвием, который всегда носила в заднем кармане брюк, но страшная рыба прижала ее руки к туловищу. Она потянула молодую женщину наверх, и через несколько мгновений та уже оказалась на поверхности, жадно заглатывая ставший таким сладким воздух в горящие легкие. Она оглянулась. Рыба обернулась человеческой рукой, затянутой в черный резиновый костюм. Аквалангист службы спасения округа Суффолк, выплюнув изо рта загубник крошечного баллона со сжатым воздухом, сказал: «Все в порядке, мисс, я вас держу, все в порядке». Второй аквалангист подхватил тонущего иммигранта, подняв его безжизненную голову над водой. «Судорога!» – с трудом выдавила Сакс. «Не могу пошевелить ногой, больно!» Сунув руку под воду, аквалангист сначала распрямил ей ногу, а затем, согнув ее в колени, принялся массировать икроножную мышцу. Через мгновение боль прошла. Сакс кивнула. «Не работайте ногами, просто расслабьтесь, я вас вытащу!» Аквалангист потянул ее вперед, и Сакс, откинув голову назад, сосредоточилась на том, чтобы просто дышать. Мощные ноги спасателя, оснащенные ластами, быстро продвигали их к берегу. «Вы поступили очень мужественно, бросившись на помощь», — сказал он. «Другие на вашем месте безучастно смотрели бы, как этот человек тонет». Казалось, они плыли в холодной воде целую вечность. Наконец, Сакс ощутила под ногами каменистое дно. Шатаясь, она вышла на берег и взяла у санитаров одеяло. Немного отдышавшись, молодая женщина подошла к эмигранту, уже уложенному на носилки и с кислородной маской на лице. Его взгляд был рассеянным, но он оставался в сознании. Рубашка у него на груди была расстегнута, и санитар обрабатывал рану обеззараживающим раствором. Стряхнув по возможности с ног песок, Сакс обулась и надела ремень с кобурой. «Ну как он?» «Рана не опасная. Пуля попала в грудь, но по касательной. Однако нас беспокоит переохлаждение и истощение. Можно задать ему несколько вопросов?» «Сейчас ограничьтесь минимумом», — сказал санитар. «Ему нужен кислород и покой». «Как вас зовут?» – обратилась Сакс к эмигранту. Тот сдвинул кислородную маску. «Джон Сун». «Амелия Сакс, управление полиции Нью-Йорка». Как и положено по инструкции, она предъявила свой значок. «Что с вами случилось?» Спасенный снова приподнял маску. «Меня смыло с плота. Змеиная голова, плывшая с нами на корабле. Мы звали его призраком. Увидел меня и побежал ко мне. Он выстрелил и промахнулся. Я нырнул и долго плыл под водой, но потом мне пришлось вынырнуть, чтобы набрать воздуха. Призрак меня ждал. Он выстрелил еще раз и попал. Я притворился мертвым, а когда снова посмотрел в сторону берега, призрак уже садился в красную машину. Я попытался плыть к берегу, но не смог. Мне пришлось забраться на скалу и ждать. Сакс с интересом оглядела спасенного. Это был красивый мужчина, физически развитый. Недавно Сакс смотрела по телевидению фильм о Китае и из него узнала, что китайцы, в отличие от американцев, занимающихся физкультурой время от времени, преимущественно из тщеславия, всю свою жизнь неразрывно связаны со спортом. «А как насчет...» – начал было иммигрант и закашлялся. Его тело конвульсивно изогнулось. Врач, дав ему выхаркать воду, опустился на колени и вновь натянул ему на лицо кислородную маску. «Извините, офицер, ему надо отдышаться». Но Сун сорвал маску. «Что насчет остальных? Они спаслись?» Не в правилах полиции делиться информацией о ходе следствия со свидетелями, но Сакс увидела в глазах спасенного искреннее беспокойство. «К сожалению, двое убиты». Закрыв глаза, мужчина стиснул правой рукой каменный амулет на кожаном ремешке, висящий на шее. «Сколько всего человек было на плоту?» – спросила Сакс. Спасенный задумался. 14, – он помолчал. «А ему удалось бежать? Призраку?» «Мы делаем все, чтобы его найти». И снова взгляд Суна наполнился тоской. И снова он стиснул амулет. Врач протянул Сакс бумажник эмигранта. Она заглянула внутрь. Соленая вода превратила содержимое в кашу. К тому же почти все бумаги были на китайском, но одна визитная карточка с надписями на китайском и английском уцелела. Сакс прочла. «Доктор Сун Кай». «Кай? Это ваше имя?» Спасенный кивнул. «Да, но я предпочитаю имя Джон». «Вы доктор?» «Да». «Врач?» Он снова кивнул. Взглянув на фотографию двух маленьких детей, мальчика и девочки, Сакс с ужасом подумала, что они находились в затонувшем корабле. «А ваши дети?» Она не смогла закончить вопрос. Но Сун ее понял. «Мои дети? Они остались дома, в Фуджоу, у моих родителей». Врач склонился над спасенным, недовольный тем, что тот сбросил кислородную маску. Но Сакс должна была делать свое дело. «Доктор Сун, вы не знаете, куда мог направиться призрак? У него в нашей стране есть дом или другое жилище? Друзья? Родственники?» «Не знаю. Он с нами ни о чем не говорил. Вообще старался не общаться. Он обращался с нами, как со скотом». «А что вы можете сказать про остальных эмигрантов? Вам известно, куда они могли уехать?» Сун покачал головой. «Нет, я очень сожалею. Нас должны были отвезти в какой-то дом в Нью-Йорке, но куда именно, нам не говорили». Помимо воли он снова посмотрел на бушующее море. «Сначала мы решили, что корабль береговой охраны выстрелил в нас из пушки, но затем поняли, что это призрак сам потопил наше судно». В его голосе сквозило изумление. «Он запер нас в трюме и взорвал корабль». Из черной машины, подъехавшей к грузовикам спасателей, вышел мужчина. Сакс узнала в нем сотрудника СИН, которого видела в Порт-Джефферсоне. Натянув дождевик, мужчина направился к ним, увязая в песке. Сакс протянула ему бумажник Суна. Ознакомившись с содержимым, тот присел на корточки рядом со спасенным. «Доктор Сун, я представляю службу иммиграции и натурализации Соединенных Штатов. У вас есть действующий паспорт и въездная виза?» Сакс нашла этот вопрос абсурдным, если не провокационным, но, наверное, таковы были необходимые формальности. «Нет, сэр», — ответил Сун. «В таком случае, боюсь, мы вынуждены будем задержать вас за незаконное проникновение на территорию Соединенных Штатов». «Я прошу политического убежища». «Замечательно», — устало произнес сотрудник СИН. «И все же нам придется задержать вас до тех пор, пока не будет рассмотрена ваша просьба». «Я все понимаю», — сказал Сун. Сотрудник СИН обратился к врачу. «Каково его состояние?» «Удовлетворительное, и все же лучше поместить его в больницу. Где вы намереваетесь его содержать?» Опережая сотрудника СИН, заговорила Сакс. «А можно отвезти его в наш изолятор на Манхэттене? Этот человек является свидетелем по уголовному делу, и мы вынуждены будем его допросить». Тот пожал плечами. «Ничего не имею против. Я подготовлю необходимые бумаги». Переступив с ноги на ногу, Сакс поморщился от боли, прострелившей бедро и колено. Все еще рассеянно сжимая амулет, Сун посмотрел ей в глаза и с чувством произнес тихим голосом. «Благодарю вас, мисс». «За что?» «Вы спасли мне жизнь». Она кивнула, не отрывая взгляда от его черных глаз. Затем врач надел ему кислородную маску. Краем глаз Амелия Сакс заметила что-то белое, мелькнувшееся в воздухе. Обернувшись, она увидела, что дверь ее Камаро осталась открытой, и ветер гонит заметки об осмотре места происшествия в море. Мысленно выругавшись, молодая женщина побежала к машине.